Что, если это и есть правда? Тогда она попадет в еще худшее положение. А какой, с другой стороны, у нее выбор? Терять все равно уже нечего. Так почему бы напоследок не испортить жизнь окружающим? Отбросив последние сомнения, Даша решительно подсела к телефону и набрала номер принцессы. Трубку никто не брал. «Проклятие!» — выругалась Даша. «Совсем забыла, мадам небось ребенка нянчит». И перезвонила в Хилтон. Илья подошел к телефону сразу. «Привет! Рад слышать твой голосок. Мы как раз о тебе вспоминали». «Очень приятно», — пробормотала она. «Позови маму. Мне с ней поговорить надо». «О чем?» — быстро спросил ювелир. «Это женские дела, ничего особенного». Некоторое время из трубки доносились приглушенные звуки. Затем послышался бархатный голос Маргариты. «Фрау Быстрова, добрый день, как ваши дела?» «Если честно, то хуже некуда». «Послушайте, вы хотите узнать, кто убил вашу дочь?» «Ну, я имею в виду...» «Я знаю, что вы имеете в виду», — жестко обрезала принцесса. «Да, хочу». «Тогда вам придется согласиться принять у себя несколько человек». Маргарита молчала. «Но опасности для вас никакой. Те, кто о вас не знает, и так ничего не узнают. А тот, кто знает, сами понимаете, знает и без того». «Хорошо», — коротко бросила принцесса. «Жду вас к 7 у себя в номере. До встречи». «Всего хорошего», — буркнула Даша и повесила трубку. Открыв телефонный справочник, она отыскала гостиницу, где вчера остановилась Соня. «Пожалуйста, соедините меня со Слечной Либерман». «Одну минуту», — пропела телефонистка, и через несколько секунд проскрипел заспанный Сонин голос. «Алло, Сонька, это я». Та застонала. «Рыжая, чего тебе не спится? Сколько времени?» «Слушай, у меня к тебе два вопроса. Первый. Скажи, у вас был когда-нибудь золотой кулон в виде жука с...» «Был». Девушка даже не дала ей договорить. «Это ты его украла?» Даша разозлилась. «Стала бы я тебя сейчас об этом спрашивать». «Тогда почему ты им интересуешься? Ты сможешь опознать этот кулон?» «Конечно». «Сонька, у тебя есть шанс доказать свою невиновность». Та хмыкнула. «Да? Каким образом? Пройтись босиком по углям, держа медальон в зубах?» «Нет, все гораздо проще. Тебе нужно будет лишь встретиться и поговорить с несколькими мужчинами». «Это еще зачем?» Девушка не выразила особой радости. «Чтобы опознать убийцу. Ты же слышала его голос?» «Тебя полиция об этом попросила?» Сухо поинтересовалась Соня. «Нет, я это делаю на добровольных началах». «Тогда, скорее всего, я откажусь. Не обижайся». «Но почему?» «Да потому что не хочу, чтобы ты привела меня в темную подворотню, показала какому-то маньяку и спросила, не узнаю ли я голос убийцы моего брата». «Леву не вернешь, а из-за твоей глупости я умирать тоже не собираюсь». Даша испугалась, что строптивая девица и вправду откажется, и постаралась придать своим словам максимум убедительности. «Все будет не так. Мы просто навестим одну очень приятную даму в очень приличной гостинице, в самом центре города, средь бела дня. У нее будет несколько гостей. Я, разумеется, никому не скажу, кто ты есть на самом деле. Ты просто будешь прислушиваться к их голосам. И если чей-то из них покажется тебе знакомым, тихонько шепнешь мне на ухо. А если не покажется, значит, не покажется. «Ну, не знаю, а если я ошибусь?»